Глава третья. Ольга. Хель. Хелечка. Горячие губы проложили дорожку из чувственных поцелуев вверх по моей спине. Уже утро, дорогая. Промурлыкал любовник, продолжая целовать мое плечо. Утро? Так быстро? Нет, я еще не отдохнула. Ты ничего не забыла? Зверюга прикусил соднящую шею, на которой и без того от его несдержанности живого места нет. Потянулся лапищей к груди. Тело выгнуло дугой, когда он жал сосок между пальцами. Который час? Сонно зевнув, уперлась попкой в твердую плоть. Вот ведь ненасытный. Без четверти восемь. Значит, у меня осталось минут 15, подсчитала в уме. Мало. «Знаю, еще рано, но солнце встало, а ты обещала дать ответ». «Ответ? Ах, да! Меня же замуж позвали? Чесотку драному дракону под хвост!» «Умеешь же ты, Маирушка, настроение с утра испортить?» Потерла глаза, не беспокоясь о том, что размажу макияж и буду выглядеть, как вампир с перепоя. «Ответ ждешь?» Повернулась к напрягшемуся всем телом оборотню. «Ожидает подвоха? И не зря». Вот мой ответ. Толкнула любовника в плечо, заставляя лечь на спину. Сама забралась сверху, наклонилась, потираясь острыми пиками сосков о его грудь и целуя. Горячо, страстно, сладко. Майер ответил с не меньшим энтузиазмом. Прикусываю наглый язык, пытающийся доминировать у меня во рту. В ответ услышала утробное рычание. Мы уже успели выяснить, что кое-кого заводит легкая грубость. Меня, оказывается, тоже. Эх, жаль, не успею еще на один заход. Придется потом холодными одинокими вечерами довольствоваться воспоминаниями. Значит, ответа ждешь? Рисую на широкой груди пальчиком замысловатый узор. Конечно, нет. Конечно, что? Мощное тело подо мной дернулось, пытаясь применить магию, чтобы сбросить сонные чары, которые уже начали действовать. Но тщетно, потому что я продолжила их подпитывать. Балаев часто моргал, сопротивляясь из последних сил, которых у него оказалось на редкость много, даже для представителей его расы. А я продолжала держать ладони на двух незримых рунах на его груди. Как только уснет, еще и память подотру. Я говорю, что замуж не собираюсь приблизительно никогда. Пожимаю плечами, пытаюсь улыбнуться, но не выходит. Зря ты завел этот разговор. Все же так хорошо начиналось. Встречались бы с тобой для взаимного удовольствия на регулярной основе, но нет же. А ты ведь мне правда понравился? Вот только брак не мое. Прости, милый. Только когда в комнате раздался раскатистый храп, убрала руки, прекращая подпитывать сонное заклинание. С тем количеством силы, что я в него влила, обычный среднестатистический мужчина проспал бы неделю. Оборотень, дай боги, проспит сутки. Чуть не забыла. Едва не хлопнула себя по лбу. Осторожно коснулась висков Маира, стирая воспоминания о себе. Я буду помнить эту ночь за нас двоих. Пообещала, когда заклинание подействовало. Убрала с мужественного лица выбившуюся из хвоста прядку и, не сдержавшись, поцеловала медведя в губы. Обычно я себе подобных нежностей не позволяю, но тут захотелось. Видимо, не наелась Оленька этой вкусняшкой за одну ночь. Ровно в 8 в дверь квартиры оборотня настойчиво постучали. Мне как раз хватило времени, чтобы принять душ. Обернувшись полотенцем, подхватила с пола туфли и пошла открывать. Гномочка была одета в кожаную куртку с металлическими заклепками и брюки со стразами, плотно обтягивающие широкие бедра. Волосы цвета вороного крыла, собранные в высокий гладкий хвост, открывали вид на длинные острые ушки с огромным количеством пирсинга. Смерив меня тяжелым взглядом, она обреченно вздохнула. «Опять тебя замуж позвали?» «Как чувствовала, захватила комплект номер 1». Она прошла в квартиру, за ручку катя следом объемный серебристый чемодан. «Пелагея, я тебя обожаю». «Знаю», — отмахнулась она, вручая пакет со сменными вещами. Внутри я нашла нижнее белье, джинсы, белую блузку, туфли и куртку. Дай хоть одним глазком гляну на того красавчика, который тебя так хорошо отлю... Ох ты ж! Оль, ты где медведя-то подцепила? В клубе у Марго. А что? Пупсик, ты меня так не пугай. Сразу говори, что не так. Что не так? Гномочка деловито нацепила на нос вытащенные из пространственного кармана очки и обошла вокруг кровати с храпящим Маиром, целомудренно прикрытым уголком покрывала. У тебя тут как минимум боевик с высоким магическим потенциалом, да еще и оборотень из клана Балаевых. Судя по стоимости квартир в этом районе столицы, не бедствующий. Там на входе, кстати, я ему 2 записывающих артефакта обнулила, ломать не стала, жалко. Хотела один прихватить домой в качестве сувенира. Пупсик, неужели я тебе так мало плачу, что приходится квартиры моих любовников обносить? Или в тебе проснулись старые привычки? Пока мы переговаривались, я успела одеться, а Пелагея уничтожить почти все следы моего пребывания в этой квартире. Помогал опыт прошлой разбойничьей жизни. С Пупсиком мы познакомились, когда я еще была студенткой и проходила свою первую практику в столичном суде. Имевший на меня зуб руководитель отправил защищать обвиняемую по делу об ограблении посла Дроу. За кражу семейной реликвии полагалась смертная казнь. В лучшем случае пожизненное заключение. Несмотря на то, что Пелагею поймали на месте преступления с поличным, мне удалось полностью оправдать ее. Оказалось, дедуля того Дроу как-то тоже был послом, но в 6-м мире. И уж очень активно он проводил переговоры с бабушкой Пелагеи. От общего деда ей достались только фамильные уши, острый ум и тяжелый характер. Анализ крови подтвердил родство Пупсика с обворованным послом, что позволило снять обвинение, ведь артефакт в равной степени принадлежал всем членам рода, даже бастардам-полукровкам. «Оль!» Она устало вздохнула, потеряв переносицу. «Вот чего бы тебе не найти и не сделать несчастным одного единственного мужика, а?» «Ты хотела сказать...» «Сделать счастливым». «Что я хотела, то и сказала», — беззлобно огрызнулась она. «Судя по твоему довольному лицу и отметинам на шее, мужик очень даже хорош. Сходила бы разок замуж, посмотрела бы, как там ведьмы живут». «Крошка, это же оборотень, у них пары. А какая из меня истинная? Смеешься? Да и сомневаюсь я, что этот Мишка в жизни своей столько грешил, чтобы боги подсунули ему меня». «Так может, они наоборот?» «За заслуги?» — подмигнула помощница. «Это вряд ли. Ладно, он все равно уже ничего обо мне не помнит». Забрав из кармана мужских брюк свои трусики, я с удовлетворением оглядела квартиру, в которой за четверть часа не осталось никаких следов моего пребывания. Даже если какие-то воспоминания у Маира и сохранятся, теперь он не сможет найти меня ни одним поисковым заклинанием или артефактом.